Обговорили, считай, решили, как всегда, уйму вопросов. Булганин подробно обрисовал военную обстановку в Корее. Сталин еще раз убедился, что ситуация там патовая, и решил на завтра через Молотова посоветовать китайцам и корейцам торговаться на переговорах до последнего. Но, в конце концов, идти на прекращение боевых действий. Долго говорил Берия. Он чувствовал, что отношение Сталина к нему незаметно изменилось. Вождь, будучи еще более хитрым человеком, чем он, кажется, заподозрил в нелояльности своего заплечных дел мастера. Потому Берия сегодня старался вовсю. Рюмин неопровержимо доказал, что вся эта братья вовсе Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер, Егоров, Василенко, Шерешевский и другие давно уже потихоньку сокращает жизнь высшему руководящему составу. Жданов, Димитров, Щербаков, список жертв мы сейчас уточняем. Дело рук этой банды. Электрокардиограмму Жданова, например, просто подменили. Скрыли имевшийся у него инфаркт. Позволили ходить, работать и быстро довели до ручки. А самое главное, это все агентура еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт». Нити тянутся глубоко, к партийным, военным работникам. Большинство обвиняемых признались. Сталин вспомнил, что дело врачей началось, собственно, с профессора Виноградова, который во время своего последнего визита к Сталину в 1952 году обнаружил у него заметное ухудшение здоровья и порекомендовал максимально воздерживаться от активной деятельности. Сталин пришел в бешенство. Виноградова к нему больше не допустили и вскоре арестовали. А недовольство Сталина врачами стали активно прорабатывать в МГБ, где один из следователей, Рюмин, решил сделать карьеру на этом деле. События развивались быстро. Чувствуя желание Сталина, органы готовили громкое дело о широком медицинском заговоре откровенно антисемитского характера. Наверняка был бы процесс, были бы жертвы, и кто знает, как далеко зашло бы это новое кровавое дело. Лишь неожиданная смерть тирана не дала новой трагедии дойти до логического сталинского конца. В тот последний вечер Сталин 2-3 раза интересовался ходом следствия. Наконец спросил еще раз чрезмерно услужливого в последнее время Берию: «А как Виноградов? Этот профессор, кроме своей неблагонадежности, имеет длинный язык. У себя в клинике стал делиться с одним врачом, что у товарища Сталина уже было несколько опасных гипертонических приступов». «Ладно», — оборвал Сталин. «Что вы думаете делать дальше? Врачи сознались? Игнатьеву скажите, если не добьется полного признания врачей, то мы его укоротим на величину головы. Сознаются. С помощью Тимошук, других патриотов, завершаем расследование и будем просить вас разрешить провести публичный процесс». «Готовьте», — бросил Сталин и перешел к другим делам. Сидели до 4 утра 1 марта. К концу ночной беседы Сталин был раздражен, не скрывал своего недовольства Молотовым, Маленковым, Берией, досталось и Хрущеву. Только в адрес Булганина он не проронил ни слова. Все ждали, когда хозяин поднимется, чтобы они могли уехать. А Сталин долго говорил, что, похоже, в руководстве кое-кто считает, что можно жить старыми заслугами. Ошибаются. Сталинские слова звучали зловеще. Его собеседники не могли не знать что за этим раздражением вождя